Но, с другой стороны, тоже приниженное и зависимое от мужчины положение женщины способствует развитию некоторых положительных качеств в характере обоих начал. Не имея возможности, как более слабая, отвечать на насилие насилием, женщина в силу необходимости должна была изыскать иные способы воздействия на мужчину, чтобы удержать его от несправедливости и насилия. Такими иными способами воздействия были призывы к справедливости и состраданию, обращение к великодушию и благородству мужчины. И если этими качествами мужчина не обладал, то такие обращения и призывы неизбежно должны были будить их в нем. Точно так же, зная по своему горькому опыту, как непереносимо тяжко всякое насилие и несправедливость, женщина всегда протестовала против всякого духа насилия, независимо от того, кому оно проявлялось. Всегда более мужчины сочувствовала угнетаемым и оскорбляемым и развила в себе одно из своих наиболее ценных и лучших качеств – сострадание и чуткость к чужому горю и чужому страданию. Не имея силы и возможности защитить себя, более слабая женщина, тем не менее, часто находила и силу, и возможность защитить своих детей от более сильного мужчины, если в этом являлась надобность. Хотя почти все из существующих в наше время мировых религий, кроме учения Христа, содержат в себе безапелляционное суждение о низшей природе женщины, что и является главным основанием для пренебрежительного отношения к женщине, мы не можем обвинять в этом великих основателей религий, ибо воистину не они повинны в этом искажении закона равновесия начал, но те невежественные и нечестные жрецы, через руки которых проходили эти учения, которым было необходимо утвердить свою власть и господство над женщиной. Никогда ни один из великих учителей человечества, которые все были посвящены высшую мудрость, не утверждал разновесие начал и преобладание одного начала над другим. Если же в существующих религиях имеются подобные утверждения, то это есть лишнее доказательство искаженности священных писаний. Цитата. «Женщина, которая есть олицетворение самопожертвования и вечного даяния на пути тяжкой эволюции человечества, в неискаженных религиях ставилась очень высоко. В Древнем Египте при храмах были верховные жрицы, передававшие веления богов и богинь и иерофантам. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина наравне с мужчиной может достичь высших степеней архатства. Также истинный Зороастр высоко ставил женское начало, и в его заветах можно найти замечательные намеки на величие космической любви. Даже в искаженном индуизме сохранились намеки о значении женского начала, так и по сей час самый священный ритуал брамин не может совершить без своей жены. Смотри письма Елены Рерих от 31 мая 1935 года. Высокое и светлое учение Христа, конечно, не содержит нигде даже намека на унижение женского начала. Христос в своем учении и в течение своей земной жизни, в своем отношении к женщине, ни одним словом нигде не унизил ее. Но уже апостол Павел в своих посланиях и проповедях, подчиняясь существовавшим воззрениям и духу того времени, постарался низвести женщину в подчиненное и приниженное положение. Высказанные апостолом Павлом взгляды и положения о женщине и жене стали в христианском мире основой, на которой базировалось дальнейшее угнетение женщины с той эпохи вплоть до наших дней. Но нужно оговориться, что и в этом случае мы не берем на себя смелость утверждать, что именно апостол Павел повинен в том, что в учении Христа внесен дух унижения женского начала, ибо в данном случае не ясно, что сказал апостол Павел и что добавлено переводчиками и лжетолкователями. Но известно вполне точно, что ни один завет не дошел до наших дней неискаженным.